моя вина, что Фанфан здесь, — подумала она, — и ее это ужасно огорчало. Ведь все хорошее, что я для него сделала, это может перечеркнуть. Цинтия могла бы заломить в отчаянии руки, но ей не свойственно было впадать в отчаяние. Душа у нее ушла в пятки, и в один миг она едва не сказала Фанфану, что пришло время, чтобы все узнали, что он сын герцога Орлеанского, и что сейчас ему нужно мчаться в Баньоль, припасть к ногам старика и показать свою татуировку. Но это было невозможно, ибо мгновенно об этом бы узнал герцог Шартерский и тут же догадался, что она, Цинтия, оказалась союзницей Фанфана в истории, лишающей его всех прав, и весь его безумный гнев обратится против нее. Но невозможно противостоять враждебности такого всесильного человека, никто бы не решился на это, тем более английская шпионка, которой малейший скандал грозил провалом. И при том шпионка с компрометирующими документами. «Готово», — сообщил Фанфан Цинтии. «Денек чудесный, зайдем куда-нибудь, я голоден». Успела одеться и Цинтия. «А теперь даем деру!» «Даем деру?» «Сматываемся, исчезаем! Ты что, уснул? Тебе нужно исчезнуть!» Цинтия в окно успела увидеть двух громил, которых послал герцог. Она их знала как телохранителей герцога еще по Марселю. Наемники для грязных дел, хотя сам герцог почти никогда таких заданий им не давал, но их непредвиденный визит подтолкнул ее горячечные размышления, так что Цинтия сразу сказала себе, что спешка, с которой эти люди были посланы сюда для встречи ее и Фанфана, до аудиенции у герцога оставалось еще 3 дня, не предвещает ничего хорошего. К тому же те явились в 7 утра. Это не время для визита вежливости, зато время арестов. Мысль эта Цинтию шокировала. Перебрав в уме все от начала до конца, она пришла к выводу, что вряд ли те двое пришли за Фанфаном, о котором герцог не мог знать ничего толком. Как мы видим, тут Цинтия ошиблась, но, не зная этого, пришла, наконец, к выводу, арестовать пришли ее. Вполне возможно. Кто может дать гарантию, что герцог Шартерский не информирован о ее шпионской деятельности, о том, что в день визита к ней в Марселе все его россказни были записаны? Кто мог ему донести? Да кто угодно. Например, Картуш. Этот мерзавец так жаден до денег, что мог с успехом стать и тройным агентом. Ложные посылки еще никогда не мешали верным выводам, и Цинтия Эллис отреагировала верно. Кинулась за ширму, выхватила из-под умывальника конверт, в который ночью спрятала документы, и повелительно протянула его Фанфану. Тот чистил ногти, думая о куске хлеба с маслом, пока Цинтия лихорадочно размышляла и металась по комнате. «Этот конверт отнесешь месье де Фукруа в Париже, в предместье Сент-Оноре, 43. «Что, прямо сейчас?» — возмутился Фанфан. «Не евши, здесь 50 франков, поешь в Париже». Цинтия говорила так повелительно, словно руководила всей его жизнью, так что Фанфану пришлось послушаться. Ворча, он направился к выходу. «Не туда! Давай сюда!» — она показала на окно, которое уже открыла. Из окна хорошо просматривался сад, так как их комната была на 2-м этаже. «А что еще?» — спросил он. «Не хочешь, чтобы я протрубил в атаку?» «Нет времени объяснять», — задыхаясь, бросила она, подталкивая его к окну. «Ты должен понять только одно. Ты в большой опасности, поэтому хватайся за водосточную трубу и поживее вниз, и не смотри так на меня, как будто думаешь, что я с ума сошла». «Ну, тогда ладно», — согласился Фанфан, хотя и в самом деле думал, что она ошалела. Взяв конверт в зубы, вылез из окна. «И вот что!» — наклонилась к нему Цинтия, когда он ухватился уже за трубу. чего ты никогда не смеешь забывать. Я думаю, что у тебя в жизни не будет более опасного врага, чем герцог Шартерский. Из-за твоей татуировки храни эту тайну про себя до того момента, когда увидишь, что пришла твоя пора. Прощай!»